Вы всегда делаете все возможное. Это утверждение вас удивляет? Большинство людей, услышав его впервые, шокированы. Ведь вам многие годы твердили, что вы можете и должны быть лучше. И хотя, в принципе, это хороший совет, следовать ему необходимо, сперва разобравшись, что в настоящий момент составляет ваше сознание. Вы никогда не сможете демонстрировать результаты лучше, чем те, что есть сейчас. В этом вы ограничены теперешним уровнем сознания. Больше знать еще не значит лучше делать. Делать лучше вы сможете лишь, когда изменится ваш теперешний уровень сознания.